— крикнул Женечка. — У меня нога сегодня болела, боюсь еще поранить. Нина с Венечкиной помощью погрузила Женечку в воду. — Заноси левую половину тела, теперь правую, — хриплым майорским басом командовал Венечка. Изображая взглядом нечеловеческое страдание, Женечка вытягивал из воды ногу, на которой с трудом можно было разглядеть крошечную ссадину. «Меня сегодня в школе тошнило», — доложил Женечка, томно вручив маме свою ножку. Он тянулся к Нине, как цветок на вялом стебельке. Если точнее, то от 10 до половины 11. Нина привычно прикоснулась к его лбу губами. Аркадия Васильевна, всю жизнь проработавшая участковым врачом, воспитала Женечку настоящим докторским внуком. Женечка относился к своему организму с недоверием и опаской, как к постороннему зловредному механизму, от которого в любой момент можно ждать подвоха. Он задабривал организм особенно Нининым вниманием, трепетал перед ним и подхалимничал. То измерял организму температуру, то профилактически объявлял себя больным, на всякий случай заискивая перед организмом, как бы не заболеть. Каждый вечер Нина ощупывала и оглаживала совершенно здорового Женечку и засовывала ему градусник под мышку. Так же машинально, как готовила еду, стирала и убирала. Слава богу, что младший Венечка ненавидел лечиться. Нина вынула Женечку из ванны, розового и блестящего, как новенькая перламутровая пуговица. «Померяешь вечером температуру без меня», — осторожно попросила она, водя утюгом по черной вельветовой рубашке. «А я позвоню и узнаю у бабушки, какая температура. Будет даже интересно». По тихому выражению кроткой обиды на лице сынишки Нина поняла. Придется самой проделать необходимые процедуры. К тому же надо было залезать раны, попросить прощения за то, что вечером уходит. Такой уж у нее с Женечкой ритуал. В прихожей Антон придирчиво оглядел Нину. «Ты что, собираешься идти в этой юбке? У тебя же подкладка оторвалась. И почему ты лезешь в коричневые туфли, а берешь при этом черно-белую сумку?» Сумочка от Армани, дно и ручки из белой кожи, остальное из черной. Последняя коллекция. Антон всегда дарил Нине на день рождения изящные вещи. Его они радовали. Он оглянулся и прошептал: «Скоро станешь такой же распустехой, как твоя мама». Нина засмеялась: «Что бы я без тебя делала, Антоша? А я так весь день сегодня и ходила. Да к тому же еще и с рыжим портфелем. Так торопилась с утра, до сих пор и не заметила, что на мне надето». «Быстро переоденься», — скомандовал Антон. «Черные брюки, замшевую голубую рубашку, черные туфли, сумку можешь оставить эту». Антон дружески пихнул Венечку в плечо, погладил томного Женечку по голове, сгреб с тумбочки ключи от машины, зажигалку и телефон, все в одинаковых черных кожаных футлярчиках «Хьюго Босс». «Мама!» — прощально взвыл Женечка. «Мне же еще надо сочинение про свою квартиру. Я один, что ли, должен его писать?» Он страдальчески глядел вслед Нине. По его сморщенному личику словно бродила какая-то мысль. Выражение мордашки словно на секунду приостановилось на полпути от страдальца и ангела к тому неизвестному Нине мальчишке, что бросался в девочек тапками, дрался портфелем, с разбега налетел на директора школы. «Завтра напишем, хорошо, Женечка?» «Ах ты, черт!» — она обернулась к мужу. «Постельное белье поменять забыла. 3 дня спим на одном и том же. Вернемся?» Я быстро.